Механика старения. Мы с вами не только светящиеся существа, излучающие энергию. В своей материальной основе мы своего рода капли одушевленной воды. Старый человек представляет собой иссушенную каплю, если, конечно, он не заплыл жиром. Организм стареет, когда вода покидает его клетки. А почему она их покидает? Одна из причин в том, что воду вслед за энергией высасывают из клеток свободные радикалы, как насосом. Наверное, многие слышали и о свободных радикалах, и об антиоксидантах, но, скорее всего, смутно представляют, что это такое. Так вот, свободные радикалы — это молекулы-вампиры. Они положительно заряженные, неполноценные и зверски голодные, поскольку им недостает свободного электрона. Эти вампиры ищут, где бы урвать свободный электрон. А вырывают они его из беззащитной клетки. В результате клетка теряет энергию, жизненную силу, со всеми вытекающими последствиями. Свободные радикалы — одна из главных причин старения организма. А антиоксиданты — это, напротив, отрицательно заряженные молекулы, которые несут свободный электрон. Такие молекулы-доноры. Они нейтрализуют свободные радикалы. С процессом старения все обстоит достаточно просто. Ваша внешность есть отражение вашего здоровья, а молоды вы настолько, насколько еще держится заряд в ваших аккумуляторах, клетках. Здоровье напрямую зависит от чистоты организма. Чистота организма зависит от того, чем и как вы его питаете. Заряд клеток, или, другими словами, их живость, также напрямую зависит от степени живости вашего питания. Живые вода, воздух и пища — это антиоксиданты. Мертвые вода, воздух и пища — это свободные радикалы. Первые подзаряжают клетки, омолаживают организм. Вторые этот заряд отнимают и ускоряют процесс старения. Вот главное — что нужно знать. Истина всегда незамысловата и лежит на поверхности. Как говорил Козьма Прутков, то, что просто, всем понятно, а то, что сложно, никому не нужно. Привычный рацион среднестатистического человека состоит из продуктов, приготовленных на огне. Это мертвая пища. Живая пища, напротив, та, что не подвергалась тепловой обработке. Аналогично с водой и воздухом. То, чем обычный человек дышит и что он пьет, мертвое. И не только лишь по причине загрязнения окружающей среды, о котором известно всем. Скажем так, мы знаем лишь то, что положено знать послушному элементу системы. О многих других жизненно важных вещах нам просто не рассказывают. Все, рожденное натуральной, живой природой при соприкосновении с техногенной цивилизацией, подвергается кардинальным, хоть и не всегда заметным, изменениям. В природе никто, кроме человека, не готовит себе еду на огне. Вареная пища способна лишь поддерживать существование. И это не достижение человеческого разума, а его фатальная ошибка. В вареной и консервированной пище практически все полезные вещества превращаются в неорганические, мертвые. Органические вещества отличаются от неорганических на квантовом уровне. Усваиваются только органические, живые микро- и макроэлементы, содержащиеся в живых, невареных растениях. Растения, в отличие от нас, способны не только аккумулировать химическую неорганику из окружающей среды, но и преобразовывать ее в форму, приемлемую для животных организмов. Именно поэтому они располагаются на нижней ступени пищевой пирамиды. А что происходит с теми веществами, которые не усваиваются? Организму приходится их как-то выводить, однако нагрузка столь велика, что он просто не справляется. Природа не могла наперед знать, что одно, а точнее единственное из живых существ на планете, вздумает превращать живую пищу в мертвую. Наблюдается странная картина. Люди прилежно соблюдают наружную гигиену, а внутренней мало кто задумывается. Между тем в теле обычного человека находится целый склад мусора. Его не видать, но по весу наберется несколько, бывает, десятков килограммов. Выделительные системы не успевают избавляться от отходов и вынуждены рассовывать всю эту грязь куда только возможно. В результате тело начинает очень быстро засоряться и походить на старую сантехнику, которую никогда не чистили. Резервы у организма огромны, поэтому человек иногда умудряется продержаться до 70, а то и более лет. Однако всему приходит конец. Уже находясь на середине жизненного пути, все люди начинают испытывать последствия зашлакованности. Болезни, избыточный вес, вялость, да и вообще силы уже не те, и все не так, как было раньше, в юности. Все дело в том, что биополе очень чутко реагирует на засорение канализации. Чакры закупориваются, энергетические каналы сужаются, поток энергии превращается в слабый ручеек, что приводит к потере жизненной силы. Главный, если не единственной причиной дефицита свободной энергии, является прозаическая зашлакованность организма. Тело обычного человека сохраняет в себе частицы погибших клеток, белковую и жировую массу, ею захламлены межклеточные пространства и буквально нафаршированы лимфатические и кровеносные сосуды. Этот мусор мешает нормальному функционированию всех систем. Он препятствует общению клеток, снижая силу электрических сигналов, передаваемых ими друг другу. Ослабление энергетики, в свою очередь, влечет за собой патологические нарушения в физическом теле. Получается замкнутый порочный круг. Существует один фундаментальный принцип, истинность которого, в силу его простоты и очевидности, не может быть подвергнута сомнению. Живой организм должен получать живую пищу. Значение этого принципа впервые отметил доктор Фрэнк Поттенджер, который еще в начале 20 века провел один обстоятельный эксперимент. В течение 10 лет он кормил одну группу кошек сырыми продуктами, и все они сохраняли хорошее здоровье и выносливость. Вторая группа получала вареную пищу, в результате чего у животных развились все человеческие болезни — пневмония, параличи, выпадение зубов, вялость, нервозность и так далее. То есть пострадали практически все системы организма. Котята в первом поколении родились слабыми и больными. Во втором было много мертворожденных, а в следующем поколении кошки стали страдать бесплодием. Еще более шокирующий пример — на людях. В советское время в некоторых областях России среди колхозников была заведена такая практика. Утром они уходили в поле на весь день, а возвращались только вечером. И если дома никого не оставалось, они с утра ставили котелок с кашей и борщом в нагретую печку, чтобы к приходу все было сразу горячим. Там, где было так заведено, люди жили очень недолго и рано умирали по непонятным причинам. Причина, однако, вполне очевидна. С каждым новым подогревом пища становится еще более мертвой. Еще один важный вывод сделал доктор Эдвард Хоуэлл, один из основоположников системы естественного оздоровления. Его открытие состояло в том, что главным компонентом, отличающим сырую пищу от той, которая прошла кулинарную обработку, являются ферменты, энзимы. Он установил, что эти единицы измерения жизненной энергии разрушаются при температуре выше 41 градуса Цельсия. Почему же он дал им такое высокое звание — единицы измерения жизненной энергии? Ферменты — это вещества, которые делают жизнь возможной. Они необходимы в любой химической реакции, протекающей в нашем организме. Без ферментов вообще бы не было никакой активной деятельности в живом теле. Это рабочие, которые выстраивают организм подобно тому, как строители возводят дома. Питательные вещества, витамины, минералы являются лишь строительным материалом. Все движение на стройке обеспечивается именно ферментами.